Жак ответил не сразу, а когда заговорил, то его нерешительность было больно видеть. Я говорил вам, что был в Шербуре. Мэтр Гроссье нахмурился и вздохнул. Я сразу понял, что Жак Рено упрямо гнул свою линию, приводя адвоката в отчаяние. Следователь резко повернулся. «Введите свидетелей с вокзала». Через 1-2 минуты дверь отворилась, и вошел мужчина, в котором я сразу узнал служащего Мерлинвильской станции. «Вы дежурили в ночь на 7 июня?» «Да, мсье». «Вы присутствовали при прибытии поезда в 11:40?» «Да, мсье». «Посмотрите на арестованного». «Признаете ли вы в нем одного из пассажиров, сошедших с этого поезда?» «Да, мсье, следователь». «Вы не ошибаетесь?» «Нет, мсье. Я хорошо знаю мсье Жак Рено». «Вы не могли спутать дату?» «Нет, мсье. Потому что как раз на следующее утро, 8 июня, мы услыхали об убийстве». Ввели еще одного железнодорожного служащего, который подтвердил показания предыдущего. Следователь взглянул на Жака Рено. «Эти люди решительно вас опознали. Что вы можете сказать?» «Ничего». Отэ переглянулся со стенографистом, когда тот записал ответ. «Рено», — продолжал следователь, — «узнаете ли вы это?» Он взял какой-то предмет со стола и протянул его арестованному. Я с содроганием узнал нож из авиационной стали. «Простите», — воскликнул мэтр Гроссье, — «я должен переговорить со своим клиентом, прежде чем он ответит на этот вопрос». Но Жак Рено совершенно не считался с чувствами несчастного Гроссье. Он отстранил его и спокойно ответил. «Конечно, узнаю. Это сувенир, который я подарил матери. А есть ли дубликат у этого ножа?» Мэтр Гроссье снова попробовал вмешаться, но Жак перебил его. «Насколько я знаю, нет. Я сам изготовил его». Даже следователь открыл рот от изумления, услышав такой смелый ответ. Казалось, что Жак торопится навстречу своей судьбе. Я понимал, конечно, как важно было для него скрыть ради Беллы то, что есть еще один нож, дубликат первого. До тех пор, пока речь шла об одном ноже, подозрение вряд ли могло пасть на Беллу, у которой находился второй нож. Жак благородно скрывал девушку, которую когда-то любил, но какой ценой? Мне стало ясно, сколь тяжелую задачу я возложил на Пуаро. Не так-то легко будет добиться помилования Жака Рено, не сказав всей правды. Отэ снова заговорил. «Мадам Рено сказала нам, что в ночь преступления нож лежал на ее туалетном столике, но мадам Рено — мать. Безусловно, вы будете поражены, Рено, но я считаю весьма вероятным, что ваша мать ошиблась и что вы, возможно, по неосторожности взяли его с собой в Париж. Без сомнения, вы мне будете возражать». Я увидел, как напряглись руки юноши, сжатые наручниками. Пот выступил у него на лбу, когда с большим усилием он прервал Отэ хриплым голосом. «Я не буду вам противоречить. Это возможно». Момент был ошеломляющим. Мэтр Гроссье вскочил, протестуя. «Мой клиент перенес значительное нервное потрясение. Я прошу записать, что его нельзя считать ответственным за то, что он говорит». Следователь сердито прервал его. На мгновение показалось, что он сам усомнился в словах обвиняемого. Жак Рено явно переигрывал. Следователь подался вперед и вперил пытливый взгляд в арестованного. «Вполне ли вы понимаете, Рено, что на основании ваших ответов мне ничего не остается, как предать вас суду?» Бледное лицо Жака вспыхнуло, но он не отвел взгляда. «Мсье Отэ, клянусь, что я не убивал своего отца». Но краткое мгновение, когда следователь сомневался, прошло. Он засмеялся коротким неприятным смешком. «Без сомнения, без сомнения. Они всегда невиновны, наши арестанты. Вы сами себя осудили. Вы не предлагаете никакой линии защиты. У вас нет алиби, одни заверения, которые не обманут ребенка. Вы убили вашего отца Рено. Жестоко и подло. Ради денег, которые, как вы думали, перейдут к вам после его смерти. Ваша мать стала соучастницей после преступления. Без сомнения, ввиду того, что ее поступок был продиктован материнским сердцем, Суд может оказать ей снисхождение, чего нельзя ожидать в вашем случае, и совершенно справедливо».